Юные годы героев рода Куру. Панду умер вскоре после рождения своих сыновей, и царем стал слепой Дхритараштра. Мадри взошла на погребальный костер своего супруга, добровольно последовав за ним в загробный мир, а Кунти с юными сыновьями Панду поселилась во дворце Дхритараштры, и дети обоих братьев стали воспитываться вместе. Когда юные царевичи подросли и пришло время обучать их владеть оружием, стали искать им учителей, прославленных доблестью и сведущих в воинском искусстве. Много было в стране храбрых воинов, но не сразу удалось найти наставника, достойного обучать царских детей. Однажды царевичи играли у городских ворот в деревянный мяч и уронили его в колодец. Колодец был глубок, и достать оттуда мяч они не сумели. Тогда подошел к ним незнакомый воин и сказал, улыбаясь: «Где же ваше искусство владеть оружием, потомки Бхараты? Что ж вы за витязи, если не можете достать мяч из колодца? Смотрите, что можно сделать с помощью оружия!» И незнакомец взял дротик и, метнув его в колодец, вонзил в мяч. Потом он взял второй дротик и всадил его в первый, потом третий во второй. И, продолжая метать дротики в колодец, он нанизывал их один на другой, пока не образовался из них длинный шест. Тогда, взявшись за тот шест, хитроумный воин вытащил мяч и отдал его изумленным отрокам. Когда царевичи рассказали во дворце о случившемся, Пхишма догадался, что они встретили Дрону, сына Бхарадваджи, прославленного знатока оружия, владеющего тайнами воинского искусства. И он призвал Дрону и поручил ему обучать сыновей Дхритараштры и Панду. С юных лет между Кауровами, так звали сыновей Дхритараштры по их пращуру Куру, и Пандовами, сыновьями Панду, возникли соперничество и вражда. Пхимасена, второй сын Панду и Кунти, был самым могучим из царевичей, и нередко похваляясь своей силой, он обижал своих двоюродных братьев, которые не знали, как от него отбиться и спастись от его озорных проделок. Он хватал их за ноги, таскал по земле, окунал насильно в воду, стряхивал с деревьев, куда они забирались за плодами, и они падали на землю, как спелые плоды. Особенно не взлюбил Бхимасену за эти проказы Дурьотхана, старший из Кауровов, который родился с ним в один день. И вот Кауровы и Пандавы стали обучаться у Дрона искусству владеть оружием. И все они прилагали великие старания, стремясь превзойти друг друга. Он научил их сражаться на колесницах, на слонах, на конях и пешими, научил их бить мечом и палицей, метать копья и дротики, и главному из воинских искусств — стрельбе из лука. Однажды Дрона, желая проверить успехи своих учеников, велел поместить на вершине дерева фигуру ястреба, сделанного совершенно как настоящий, а сам созвал царевичей и, поставив их в отдалении от того дерева, сказал: «Цельтесь в эту птицу и постарайтесь, по моему слову, поразить ее в голову стрелою». И он сказал Юдхиштхире: «Целься первый». Когда Юдхиштхира возложил стрелу на тетиву, Дрона спросил его: «Видишь ли ты ястреба на вершине дерева?» И тот ответил: «Вижу». А спустя мгновение Дрона опять спросил его: «Видишь ли ты сейчас это дерево, меня и братьев?» И Юдхиштхира ответил: «Вижу и дерево, и тебя, и братьев, и ястреба». Тогда учитель сказал недовольный: «Опусти лук, тебе не поразить эту цель». И Дрона призвал Дурьотхану, и когда тот стал целиться в птицу, задал ему те же вопросы. И Дурьотхана отвечал так же, как Юдхиштхира: «Я все это вижу». И ему велел Дрона опустить лук и отойти. Потом также испытал он братьев Дурьотханы и Пхимасену и других своих учеников. И все отвечали одинаково, и всех осудил учитель. Но вот Арджуна взял лук и прицелился в ястреба, дрона. Помедлив мгновение, спросил его. «Видишь ли ты ястреба, дерево, меня и других?» Арджуна ответил. «Я вижу ястреба, но не вижу ни дерева, ни тебя, никого более». А еще немного погодя, Дрона спросил. «Что ты теперь видишь?» И Арджуна ответил. «Вижу только голову ястреба, но не его тело». Тогда обрадованный учитель воскликнул. «Стреляй!» Арджуна пустил стрелу и срезал ею голову ястреба, и она упала на землю. Дрона, восхищенный, обнял младшего сына Кунти и, обратившись к другим ученикам, призвал их следовать его примеру. Арджуна стал любимым учеником Дроны. Он превзошел всех других в стрельбе из лука и достиг совершенства во владении любым оружием. Но в бою на палицах особенно отличились Дурьотхана и Пхимасена. Юдхиштхира был лучшим в искусстве сражаться на колеснице. Сыновья Мадри превзошли других в умении владеть мечом, и великих успехов во многих видах боя достиг Ашватхаман, родной сын Дроны, который воспитывался вместе с царевичами. Однажды Дрона купался в реке, и его схватил за ногу крокодил, побуждаемый своей злой судьбою. Дрона воззвал о помощи к ученикам своим, оставшимся на берегу. И в то же мгновение Арджуна 5 острыми стрелами рассек крокодила в воде на части, прежде чем кто-либо из остальных успел пошелохнуться. И Дрона восхвалил его и подарил ему чудесный дротик, который после метания сам возвращался к владельцу. И наступил день, когда Дрона сказал царю, «Твои сыновья овладели наукой. Позволь им показать свое искусство». Царь ответил ему, «Ты совершил великое дело, о сын Бхарадваджи. Выбери же место, день и час, и прикажи устроить состязание». По указанию Дроны, царские слуги выбрали ровное поле, свободное от деревьев и кустов. На том поле искусные мастера построили для царя и его приближенных сооружение, украшенное золотом, драгоценными камнями и занавесями из жемчуга, а по бокам поставили палатки для богатых горожан и скамьи для сельских жителей. В день состязания толпы зрителей заполнили трибуны и палатки вокруг ристалища. Появился царь Дхритараштра, предшествуемый Пхишмой и Крипой, шурином Дроны, тоже великим знатоком воинского искусства. Гандхари и Кунти в богатых нарядах, окруженные придворными женщинами, взошли на отведенные для них террасы. И на середину поля вышел седовласый Дрона, облаченный в белые одежды. По его знаку появились перед зрителями могучие воины в доспехах с мечами, копьями, луками и колчанами, полными стрел. Первым шел Юдхиштхира. Один за другим по старшинству они стали показывать свою силу и ловкость во владении оружием. На быстрых конях проносились они по полю на всем скаку, без промаха поражая цель из лука. Затем, спешившись, сражались на мечах. Потом показывали свое умение управлять колесницами и вести бой на слонах. И все видели их легкость, проворство и стойкость в бою, и великое воинское искусство. После состязания в стрельбе из лука и поединков на мечах вышли с палицами на единоборство Дурьотхана и Пхимасена. Как два разъяренных льва сошлись они в рукопашной схватке, нанося друг другу тяжелые удары. Шум поднялся среди зрителей. Одни стояли за Пандава, другие криками подбадривали Каурова. С таким ожесточением сражались бойцы, и столь велико было волнение в народе, что Дрона велел прекратить поединок. Наконец, Дрона вызвал на арену Арджуну, любимейшего своего ученика. В верховой езде, в управлении колесницей, в метании копья, в стрельбе из лука, во всем Арджуна превзошел и затмил кауровов. Рукоплесканиями и возгласами одобрения народ приветствовал юного витязя, а Дурьотхана стоял с братьями, с недаемой низкой завистью и злобой. Когда же состязание приближалось к концу и утихло волнение народа, некий воин вышел на поле и повторил все, что было сделано Арджуной, показав тоже чудесное искусство. «Кто он?» — с удивлением спрашивали друг у друга люди. А обрадованный Дурьотхана приветствовал соперника Арджуны и предложил ему свою дружбу. Пандавы же взирали на пришельца с неприязнью. Они узнали его. «Это Карна, сын возничего!» — говорили уязвленные пандавы. «Смеет ли он равняться с царевичами?» И, негодуя, они покинули поле. После этого состязания еще больше возросла взаимная неприязнь между кауровыми и пандавами. Дурьотхана привлек на свою сторону Карну. Он возвел его в царское достоинство за его доблесть и даровал ему владение в Анге, далеко на востоке. Вместе с Карной и дядей своим, Шакуни, он стал измышлять, как погубить сыновей Панду. Уже пытался он извести особо ненавистного ему Пхимасену. Однажды он столкнул его, спящего на берегу, в реку, связав прежде лианами. Но Пхимасена, проснувшись от падения в воду, разорвал лианы своими могучими руками и благополучно выплыл на берег. В другой раз Дурьотхана подбросил ядовитых змей в покое Пхимасены, но укусы их не причинили вреда герою. В третий раз сын Дхритараштры подсыпал ему яду в пищу, но он переварил отраву, как ни в чем не бывало. Тогда Дурьотхана решил прибегнуть к более верному средству, чтобы избавиться от Пхимасены и от его братьев тоже.